Талор. «Садись, садись», — раздраженно сказала Эстер, увидев входящую в кабинет Мэри. «Поговорим о твоей работе». «В чем дело, Эстер?» — поинтересовалась девушка. «Я же, по-моему, достаточно четко объяснила, что пока не разберусь со своими делами, ни о какой работе не может идти и речи». «Это и будет твоим заданием», — поморщилась Эстер. «Либо ты угомонишь своего партнера, либо я задействую все возможности, чтобы его уничтожить». «Дарт что, опять что-то натворил?» Ошарашенно посмотрела на тетю Мэри. «Он, похоже, после общения с тобой совсем сдвинулся на почве острых ощущений», — с досадой сказала Эстер. «Так что случилось?» — перебила ее девушка. «Этот негодяй пробрался в цитадель». «Куда? В цитадель?» — изумленно переспросила Мэри. «Сам полез туда, где варги на каждом шагу? Этого просто не может быть». «Может», — скривилась Эстер. «Заклинанию перемещения мы его обучили, а руну портала он знал. Так этот наглец прямо в цитадели переместился. Уж не знаю, с чего его туда понесло. Может, ожидал, что мы портал в сокровищнице хранить будем. Может, еще что-то. Но стража его у портала застукала». «Схватили?» — затаило дыхание Мэри. «Куда там?» — огорченно вздохнула Эстер. «Этот пройдоха пригрозил разрушить портал, и его пришлось отпустить». «Как отпустить?» — опешила девушка. «Аурин там что, совсем из ума выжила?» «Не выжила», — рассердилась Эстер. «Твой Дарт? Да-да, не надо на меня так возмущенно смотреть. И именно твой, потому как именно ты объявила его своей добычей, собирался разрубить портал своим мечом. Если у него ума не хватило понять... Уж ты, надеюсь, соображаешь, что произошло бы, если бы он осуществил свою угрозу?» «Он блефовал», — предположила девушка. «Там была Мелинда. Надеюсь, ты не будешь заявлять, что и она из ума выжила и не могла распознать эмоциональное состояние Дарта и его готовность выполнить обещание?» «Ладно, когда он возле портала был, понятно, что его схватить не могли. Но почему отпустили безнаказанно?» «Так Дарт потребовал свободу в обмен на портал. Вот они и договорились, что ему дадут 2 часа форы и устроят на него охоту». «Понятно», — вздохнула Мэри. «Удрал, значит». «Мало того, что удрал, так еще и насмехался над охотницами», — возмущенно сказала Эстер. «Прислал им осла. В утешение». «Дескать, не смогли поймать? Удовольствуйтесь такой добычей». «В цитадели все просто в бешенстве после такой выходки. Уже не просто поиски предлагаются, а полномасштабная охота по всей Эллории». «Это совсем не похоже на Дарта», — сказала удивленная девушка. «Он же до смерти боится варгов. Неужели он так изменился?» «Все это заставляет заподозрить, что у него появилась зависимость», — с осуждением посмотрела на девушку Эстер. «Вот его и тянет к варгам». «Я с ним не спала», — категорично заявила Мэри. «Не может у него быть никакой зависимости». «Тогда я не понимаю, что вообще творит твой партнер», — зло проговорила Эстер. «От него в последнее время больше хлопот, чем от всех наших врагов». «Может, это не Дарт?» — осенила Мэри. «Слишком уж не похожи на него такие выходки». «Дарт, именно Дарт», — категорично заявила Эстер. «Поэтому ты снова на службе. Твоя задача — разобраться со своим партнером и исключить возможность передачи руны портала нашим противникам. Также необходимо выяснить, откуда он смог переместиться. Он же в пустошах промышлял. Вдруг еще один портал отыскал». «Хорошо, я займусь этим», — пообещала Мэри. «И не затягивай», — попросила Эстер. «Если увидишь, что не справляешься, сообщи мне, и я предприму другие меры». Поприветствовав стражников у городских ворот, я въехал в Тарин. Не спешиваясь, медленно проехал по узеньким улочкам и спрыгнул с лошади у дома Савора. Тихонько войдя в лавку, увидел мага, который пытался пристроить в паутину летучую мышь. «Славная пожива выйдет», — негромко сказал я. «Да-да, славная», — пробормотал маг и обернулся. «А я все голову ломал, где вы столько мух берете, чтобы этого паучища прокормить». «Дарт», — обрадовался Савор, — «Жив-таки!» «Жив», — улыбнулся я. «Хоть и не раз на краю гибели побывал». «Главное, что не погиб, а остальное ерунда», — сказал улыбающийся старичок. «Опасности только закаляют». «А Стоун где?» — спросил я. «Отдыхает», — сказал Савор. «Его десяток ночью службу нес, так он теперь отсыпается. Ну да, видать, не удастся ему теперь выспаться. Ты подожди немного, я лавку закрою и пойдем его поднимем». Мак закрыл входную дверь, и мы поднялись по внутренней лестнице на второй этаж. Велев мне ждать в гостиной, Савор отправился за Стоуном. «Стоун!» — донесся до меня голос мага. «Поднимайся! Нечего дрыхнуть, когда дел полно!» «Каких дел?» — невнятно спросил десятник. «За вином нужно сбегать», — ответил маг. «Вечером, что ли, нельзя было поднять?» — проворчал Стоун. «Неужто именно сейчас вино понадобилось?» «Ну, раз так», — громко сказал Савор. «Дарт, ты уж тогда вечером зайди. Не хочет Стоун сейчас твой приезд отмечать». Недоверчиво улыбающийся десятник вошел в гостиную и, увидев меня, радостно проговорил. «И впрямь Дарт пожаловал». Обняв, похлопал меня по спине. «Ну-ну», — усмехнулся я. «Я тоже рад тебя видеть». «Возмужал ты, возмужал», — разглядывая меня, сказал Стоун. «Совсем на того мальчишку не похож, что в прошлом году в наш город пожаловал». «Что поделать?» — вздохнул я. «Год не из легких выдался. Хорошо еще, что не посидел за это время». «Да ты что?» — удивился Стоун. «Ты же в тихом месте спрятаться хотел и просидеть там до поступления в магическую школу». «Угу», — помрачнел я. «Хотел». «Вот только как выехал из города, так и начались проблемы. Только одну уладишь, как новая появляется». «Подожди, Дарт, подожди», — попросил Савор. «Давайте за стол сядем, и ты все расскажешь. Очень интересно узнать о твоих приключениях». Усевшись на стол, я вздохнул. «А что тут рассказывать? Не успел я за город выехать, как за мной ловчий маг увязался». «Какой ловчий маг?» — изумился Савор. «А демон его знает какой. Он не представился. Сказал только, что его сэр Альберт нанял, чтоб меня найти». «И как ты выкрутился?» — поторопил меня Стоун. «Ну и того», — замялся я. «Схватились мы с ним. Повезло мне, что он меня недооценил». «А, похоже, самоучка или какой-нибудь совсем слабый маг попался», — предположил Савор. «Ни один достойный маг таким промыслом заниматься не будет». «Вряд ли самоучка», — сказал я. «Заклинание боевой магии второго круга самому не изучить». «Да, ты прав», — согласился Савор. «Определенно, этот ловчий маг где-то учился». «Так вот», — продолжил я. «С этой проблемой я разобрался и поехал спокойно в свое тихое местечко. Первое время все вроде спокойно было. Даже в первый поход в пустоши без особых проблем сходил». «Постой», — перебил меня Стоун. «Ты что, в Элории спрятаться решил?» «Да, в Гармине», — кивнул я. «Ну ты наглец», — восхитился десятник. «У варгов под носом затаился». «Давай дальше рассказывай», — попросил меня Савор. «Сходил я, значит, в поход, а по возвращении опять проблемы начались. Обокрали меня. Да еще и посмеялись. Самого ленивого демона подбросили. Ну, я и подумал, что это воры сделали. И нанес ночной гильдии ответный визит. Стащил у них золото и демона им подложил». Стоун расхохотался и предложил. «А может, тебе и нашу гильдию посетить стоит? Чтоб они не скучали». «Ну, если они так же богаты, то можно и ваших воров проведать», — улыбнулся я. «Хотя проблем от таких посещений очень много. В Гармине за эту выходку награду за поимку злоумышленников 500 золотых объявили». «Богатые, однако, в Элории варьё», — поразился Стоун. «У нас бы тебя за такие деньжищи всем городом ловили. Ты самого интересного еще не слышал», — успокоил я десятника. «Оказалось, что не воры меня обокрали, а один урод из старого моего отряда». «Да», — покачал головой смеющийся Савор. «Бедные воры, они и не поняли, с чего такая беда приключилась». «А дальше еще хуже стало», — сказал я. Вскоре еще один гад меня едва отравленной стрелкой чуть не убил. Потом мы в пустошах на богатое место наткнулись. Там я под действие заклинания попал и чуть не помер от воплощенных страхов. В тот же день меня едва демоны не растерзали. Когда оклемался, оказалось, что контур заклинания не дает мне удаляться больше, чем на 300 ярдов от зданий древних. Когда я отыскал предмет, который меня удерживал и забрал его с собой, оказалось, что он начинает внушать преступные мысли. В общем, едва живым я из пустошей выбрался. От заклинаний избавился и собрался принесенный артефакт продать. Только беды мои на этом не закончились. И в тот же день ручной демон этот артефакт сожрал, а меня варги отыскали, и мне пришлось от них удирать в пустоши. Пересек я пустоши и добрался до Сулима. А там разбойники просто кишат. Шагу ступить невозможно, чтобы не наткнуться на засаду. Прознали, значит, эти разбойники, что у меня при себе денег много, и целую травлю устроили. Едва живым от них ускользнул. «С ума сойти!» — захлопнул рот Стоун. «Да, странно, что ты не посидел после таких испытаний», — сказал Савор. «Очень интересная у тебя жизнь, Дарт. Другим за 10 лет не отыскать столько приключений, сколько ты за неполный год пережил». «Так», — поднялся из-за стола Стоун. «Сейчас я смотаюсь за вином, и ты нам все очень подробно расскажешь». «Похоже, с тобой столько интересного приключилось, что не на один час рассказа будет». «Верно», — согласился Савор. «Без бочонка вина такому рассказчику не обойтись». Стоун вымылся из гостиной, а я обратился к магу. «Сами-то как поживаете?» «Да все по-старому», — ответил Савор. «За все время, что ты отсутствовал, ничего, считай, не произошло». «Единственное, сэр Говард сэра Альберта убил. Так что одна из твоих проблем исчезла. Еще леди Ребекка терзала нас не одну декаду, допытывалась, куда ты исчез. А так все по-старому». «То, что сэра Альберта убили, это хорошо. Не хотелось бы еще и с ним разбираться. Отдохнуть бы, а не проблемы решать». «Это да, после таких приключений отдохнуть нужно». «Ну да, время для отдыха у тебя есть, ведь до вступительных испытаний еще 5 декад». «Я думал не только отдохнуть, но и поучиться немного. Еще бы парочку заклинаний выучить». «Что, не терпится магией овладеть?» — усмехнулся Савор. «А чего время зря терять? Тем более с такой жизнью, как у меня, нельзя не готовиться к опасностям». «Хорошо», — кивнул Савор. «Подумаем, что еще тебе можно выучить». «Мне бы огненный шар», — просительно взглянул я на мага. «Дарт, ты же прекрасно знаешь, боевой магии вне школ обучать запрещено», — нахмурился Савор. «Так я же одно уже знаю», — возразил я. «Какая может быть угроза, если вы меня столь же опасному заклинанию обучите? Я ведь и молнией убить могу. Так какая разница, сколько заклинаний боевой магии одного круга я выучу? Мне огненный шар больше на случай, если поджечь что-нибудь понадобится, нужен. К тому же, я никому и словом не обмолвлюсь, откуда у меня такие знания». «Ну, хорошо», — сдался под моим напором Савор. «Покажу я тебе это плетение». «Спасибо», — поблагодарил я мага. «Если нужно, то я готов и оплатить обучение». «Обойдусь», — махнул рукой Савор и вздохнул. Видимо, вспомнив о своей утрате, маг замолчал. «Хорошо еще, что вскоре Стоун с вином пожаловал, а то я даже и не знал, как утешить старика». Открыв бочонок, десятник разлил по бокалам вино и потребовал от меня обстоятельного рассказа о моих приключениях. Пересказ произошедших со мной событий занял не один час, и лишь поздно ночью я умолк. Да и то часть своих приключений в Илории я не рассказал. Выделив мне комнату для проживания, Савор отправился спать, а Стоун пошел разбираться с моими лошадками, о которых я совсем позабыл. Положив меч на стол, я лег на кровать и впервые за долгое время, ни о чем не тревожась, уснул. Следующий день пролетел очень быстро. Решив, что стоит отрешиться на некоторое время от хлопот, я постарался даже не задумываться о делах. Просто прошелся по городу, пообщался со своими знакомыми, зашел к Кирху, посидел со Стоуном в пьяном стражнике. Так незаметно день пролетел. Немного придя в себя, я занялся делами. Первым делом обратился к Савору с просьбой восстановить запасы энергии меча и амулета второго круга. Затем отправился к мастеру Гедрину и заказал ему новый арбалет взамен утраченного в бою с магом. Поразмыслив, хороших лошадей решил не покупать. Мне ведь только до столицы добраться, а там они мне и вовсе не нужны будут. А вот новую дорожную сумку и достойную сменную одежду я купил. Разобравшись с покупками, приступил к занятиям с магом. Хоть у Савора и трудно было учиться, но он ничем меня не попрекал, и после занятий не было желания его убить особо жестоким способом. Структура заклинания «Огненный шар» оказалась не очень сложной. И я подумал, если удастся быстро ее изучить, то у меня хватит времени и на заклинание паралича. Хоть Савор и говорит, что оно сложное, но все же весьма полезное. Ну и о тренировках с моими новыми усиленными заклинаниями нельзя забывать. Время их создания необходимо уменьшить до предела, чтобы разницы с обычными заклинаниями почти не было, тогда в бою они будут эффективнее. После занятий я немного поел и поспал. Отдохнув, позанимался самостоятельно и вечером отправился со Стоуном в таверну. Выпивая со стражниками, я задумался о возможности создания небольшого боевого отряда наподобие боевых скилл. Очень заманчивой показалась мне идея подзаработать на разбойниках. Защитные амулеты у меня есть, и значит, можно будет создать действительно эффективную команду. Попробовать пустить слух об идущем богатом караване там, где разбойников больше всего водится, и спокойно ловить рыбку. В одиночку с такой работой, конечно, не справиться, а вот небольшим отрядом можно попробовать. Если на приманку клюнут такие же богатые разбойники, как в Сулиме, можно будет неплохие денежки на таком деле получить. Да вообще в одиночку и путешествовать спокойно нельзя, с товарищами куда как надежнее будет. Стоун, например, очень надежный и проверенный человек. Можно будет его на такое дело сманить, потому как он разбойников очень не любит. Думаю, он еще нескольких надежных людей отыщет. Вот и выйдет небольшой отряд. Кстати, на таких не столь опасных делах можно будет и опыта поднабраться, и достойную команду сколотить. А там, глядишь, и за сокровищами древних можно будет отправиться». Хорошо защищенный и вооруженный отряд имеет куда больше шансов на успех, чем простые охотники. Да и я времени даром терять не буду и продолжу совершенствовать свои навыки в магических построениях. На следующий год можно будет опробовать эту идею. «Слушай, Стоун», — обратился я к десятнику, — «у меня тут идейка есть интересная, хочу с тобой посоветоваться». «Что за идея?» — поинтересовался Стоун. «Если в пустоши отправиться, можешь и не уговаривать, я туда не сунусь». «Нет, не в пустоши», — помотал я головой. «Разбойники сулимские меня на интересную мысль навели. Как ты смотришь на то, чтобы на них поохотиться? Пустим слух, что богатый караван по определенному маршруту отправится. И как они соберутся купцов пощипать, мы их и накроем». «Разбойников, говоришь?» — задумался Стоун. «Неплохая идея». «Тут только на изъятом оружии неплохо подзаработать удастся. Правда, довольно опасной выйдет такая охота. Бывает, в схватках с разбойниками купцы по нескольку десятков охранников теряют. Тут большой отряд необходим, чтоб с таким делом сладить». «Нет, большой отряд ни к чему», — не согласился я. «Как раз человек 5-6 и хватит. Все же я какой-никакой, но маг, и магия даст нам необходимый перевес». И не просто толпу воинов набрать, а подобрать достойных людей, каждому из которых жизнь доверить можно, и создать подобие боевой скиллы. Вооружить всех отменно и выдать защитные амулеты. Думаю, это снизит риск гибели в бою в десятки раз. «Если защитой, то дело куда как более привлекательным становится», — сказал десятник. Вот только все это в очень немалую сумму выльется. Сам понимаешь, никто из простых воинов купить подобный амулет не сможет. Ты потянешь такие затраты? Это ведь не шутки. Для воплощения подобного плана, наверное, не меньше 1000 золотых понадобится». «В том-то и дело», — довольно кивнул я, «что не с бухты-барахты такая идея у меня возникла. Добыл я несколько защитных амулетов, потому и подумал о возможности их использовать». «Вообще затея неплохая», — подумав, сказал Стоун. «Вот только зачем тебе это? Не лучше ли спокойно отучиться в академии? После обучения ты ведь огромные деньги сможешь заработать. А если быстро контракт заключишь, то и сразу богато жить будешь». «Дело в том, что на службу я идти не собираюсь», — объяснил я. «Не по мне это». «Да и, похоже, одна проблемка у меня возникла, для решения которой необходимы мероприятия вроде охоты на разбойников или походов в пустоши». «А что за проблема-то такая?» «Похоже, у меня привязанность к Мэри образовалась», — признался я. «И мне сказали, чтобы не чувствовать зависимость, нужны острые ощущения». «Привязанность к Варгу?» — разинул рот Стоун. «Да, к Варгу», — кивнул я. «Поэтому и думаю сразу, как проблему устранить». «Ну, на разбойников можно поохотиться. Дело это полезное», — сказал десятник. «На днях поразмыслим. Может, подыщем нескольких хороших парней. Познакомимся и прикинем, как действовать». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда обговорим это позднее».